Как он вам показался?» «Славный человек. Старался помочь мужу. Или делал вид, что старался. Во всяком случае, его отличал такт». «Почему вы говорите о нем в прошедшем времени?» «Он в госпитале. Попал под бомбежку. Контузило». «Расскажите все-таки про скандинаво-германо-русский эпос. Это дьявольски интересно. И давайте еще выпьем. Любите пьяных женщин? Черт его знает. Не чувствуешь себя скованным. Это как на корте играть с партнером одного с тобою класса». «Почему вас заинтересовали эпосы?» Дагмар пожала острыми плечами. «Потому что вы мне интересны. А человек познается по-настоящему, когда он говорит о своем деле». «Это вы про мужчин. Женщина познается, когда она любит, кормит дитя, делает мужчине обед и смотрит, как он тревожно спит». «Нет, я не психопатка, правда. Что вы на меня так смотрите?» «Я смотрю на вас хорошо. Поэтому и спрашиваю». «Рассказывайте. Вы говорите по-русски?» «Читаю со словарем». «Знакомы с финским эпосом? Или с эстонским? С карельским?» «Очень красивое название. Калевый поэк. Знаете?» «Нет, не знаю. Слыхал краем уха? У нас есть перевод?» «Мы не умеем переводить. Мастерски переводит только русские». «Отчего? Это им такая привилегия. Стык Европы и Азии. Смешение языков. Караваны в Персию, Индию, Китай. Хазары, скифы, Византия. Великолепное варево». «Итак, калевый поэк. А у русских есть былина о богатыре Колывания. Я проводила аналитическое сравнение. Очень близко. А еще ближе к нам их прекрасная былина о белье Муромце». Произношение у женщины было абсолютным. Русское имя она назвала без акцента. Штирлиц заставил себя не отрывать глаз от сигареты, которую он аккуратно разминал пальцами, чтобы не взглянуть на ее лицо еще раз, наново. «Вообще наш эпос, их былины, это любопытная штука», — вздохнула Дагмар. «Они подталкивают к выводу, что в жизни во все времена обязательно надо выжить. И не просто выжить, а победить, пробиться вверх к славе. Только тогда не страшна смерть, ибо имя твое сохранится для потомства. Чем ты поднялся выше, тем надежнее гарантия неисчезновения». «Нет, правда, почему вы улыбаетесь?» «Потому что мне приятно слушать вас. Пейте. Выхлещу всю вашу водку. Я покупаю ее на боны в шведском посольстве, там очень дешево». «Дальше? А что дальше?» «У русских был князь Владимир. Он крестил свой народ, стал святым, получил прозвище «Красное солнце». Чем князь был знаменитей, тем больше его надо было славить, тем красивее о нем слагали былины. В лучах его известности оказывались близкие, был у него дядя Добрыня, друг и соратник Муромца. Когда служит эпос об этой войне, вы окажетесь в лучах славы рейхсфюрера». «Замечательно, да?» «Совершенно замечательно. Только где логика? Князь Владимир, дядя Добрыня и богатырь Муромец?» «Все-таки я женщина. Но чувства, вы мужчины, логика. Так вот, есть русская былина про то, как Муромец сражался со своим сыном Бориской. Хотя иногда его называли Сбут, порой Сокольником, а в поздние времена — Жидовином. Муромец, сражаясь с сыном, узнает, что этот самый Жидовин приходится ему сыном. Отпустил его, а тот решил извести отца, когда богатырь уснул. Не вышло. Муромца спас его волшебный крест. Сила старца седьмого возраста была невероятной». «Что значит «старец седьмого возраста»?» «По старым славянским исчислениям, это возраст мудрости с 40 до 55 лет». А теперь сравните Муромца с нижнегерманской сказкой о Гильдебранде и его сыне Альбранде, когда они сошлись на битву возле Берна.